6 дней до часа Х. Утро. Локация 5. Временной отрезок 1:1. Форму получилось добыть сразу, но вот с размерами вышла накладка. Если Блохин с Лютиковым получили нужные комплекты достаточно быстро, то Семён и Винни попали в извечную армейскую ситуацию с нехваткой размеров. Для здоровенного, касая сажень в плечах полковника, местные кители оказались непозволительно малы, а на щуплом Давыдове все можно было обернуть 2 раза. Как же надоела эта виртуальная реальность, Семён попытался закатать рукава и потуже затянуть портупею, но форменный черный китель все равно болтался на нем, как старый дедушкин пиджак на огородном пугале. «Зато не вспотеешь!» — почти добродушно заявил Лютый, плотно шнуруя берцы. «Но форма же не по размеру, это еще полбеды. Жжет виртуальная рутина. Вот помню, читал книжку про то, как один мужик в сильно прошлое попал. Да первым делом кинулся их снарягу примерять. И что б вы думали? Ха, нашел-таки в пору». «А что тут удивительного?» — отвлекся от шнуровки боец Блохин. «А то мой несведущий в истории друг!» — рядовой справился с первым ботинком и с воодушевлением принялся за второй. «Народ в прошлом был помельче, да поизящнее, сильно меньше, я бы сказал. Тот же Илья Муромец, что в Киеве, в пещерах, лавры упокоился. Даром, что богатырь, а всего 177 сантиметров чистой богатырской длины. Вот и смекай!» Капустин молча смотрел на всю эту честную компанию, и чем больше наблюдал за реакцией, тем тревожнее становилось на душе. Терпила и Хлюпик Давыдов, никто иной, как агент ФСБ. Лютый, хоть и узколобый, но прямодушный, простоватый малый, вдруг интересуется книгами. Блохин, которому наплевать на все, кроме приказа, вдруг вступает в дискуссию. Казалось, всех вокруг подменили. Возможно, странная и непривычная обстановка сыграла злую шутку, но Винни вдруг показалось, что его окружают чужие, незнакомые ему люди. Был бы тут Всеволод, он бы быстро расставил все на свои места, но командира рядом не было и приходилось надеяться только на себя. Выскочив во двор, полковник уверенно саданул по шее зазевавшегося вертухая и, став законным обладателем старенького АК с потертым цевьем, зашагал в сторону припаркованного в отдалении сигарообразного черного аппарата, что давеча выполнял функцию автозака. На этот раз без антуража, из взвода молчаливых бойцов и ироничного командира, любовно поглаживающего отполированный до блеска деревянный приклад, транспорт не казался таким зловещим, а спящий внутри водитель, высунувший из окна ноги и сотрясающий кабину богатырским храпом, и вовсе заставил всколыхнуться в душе чему-то знакомому и до боли родному. «Спим, рядовой!» Капустин добродушно просунул в кабину автоматное дуло и с воодушевлением потыкал им спящего бедолагу. Тот чуть дернулся во сне и будто что-то забормотал, вовсе не желая покидать сладкие объятия Морфея, но уверенный тычок дула под ребра вернул его в почти реальный мир. «Ключи давай!» — лениво попросил полковник. Наконец появился последний член команды. Хелл. Как всегда, хмурый, небритый и недовольный жизнью. Перегнувшись через открытое окно кабины, он оглушил водителя рукоятью пистолета. «Я жучок закрепил», — выдал проводник почти неопровержимую для себя истину. «Какой жучок?» — нахмурился Винни. «Обычный», — проводник открыл дверь автомобиля и бесцеремонно вытащил бойца за ноги. «Закрепил майору на воротнике. Сейчас соберу простенький приемник. Данной частотой тут не пользуются. По крайней мере, за время пребывания не встречал. А нам пригодится». «И что?» «Засечем, когда 100 метров останется. Но он же может быть где угодно». «А у тебя есть лучший вариант?» Взгляды проводника и Капустина встретились. «Нет», — сдался тот. «Но я не понимаю, как ты каждый раз умудряешься найти единственный правильный выход? Соорудить гаджет, направить его во благо?» «Но то я и проводник», — отмахнулся небритый. «Но ты, полковник, не буксуй. Понять, куда делся Всеволод, я могу без труда. И как? Потоки. Информационные потоки. Ими тут заполнено все от Земли до каждого пикселя ненастоящего неба. Где самый сильный сигнал, там и логово. Сильные мира сего — ничто без поддержки из нашей реальности. Пусть даже они тут трижды всемогущи, а без техпаспорта им не обойтись. Дело явно близилось к развязке, но игра вошла в несколько другое русло. Не зная, что ожидать от собравшихся, Всеволод молча смотрел на происходящее, а в голове творился сущий кавардак. «Ирония!» Барон вдруг расплылся в счастливой улыбке и дружественным жестом поманил всех к столу. «Альфа-самцы отходят на второй план, а на их место заступают серые кардиналы реальности». «Бойцы невидимого фронта!» «Сёма!» — Всеволод даже закашлялся, увидев, как преобразился Давыдов. Походка аналитика и шаркающий стала похожа на тигриную. Мягкий пружинистый шаг, плавность движений хищника. «Не переживай, майор!» — аналитик уверенно навел на Ария Макаров и осторожными шагами двинулся вперед. «А ты дернешься, башку как орех раскалю!» «Так что тут происходит, Сёма?» «Командир, ты не поверишь, наш Сёма обоссанные штаны — секретный агент!» Хелл вошел следом за аналитиком и, осторожно прикрыв дверь по-хозяйски, заспешил к бару. «А ты что?» — опешил от такой вести майор. «А я что? Я ничего!» Звякнув кубиком льда и плеснув в бокал виски, проводник довольно устроился в кресле. «Ну, вижу, вся команда в сборе». Барон довольно потер руки. «Давненько у меня в кабинете не собиралось такой пестрой компании. Прямо бытие, глава 7, стих со 2 по 4. Но вы, дорогой фон Клаус, не столь лояльны, сколь хотите казаться». Семен упал напротив Ария в одно из свободных кресел. «Где остальные, парень?» «У каждого своя локация». Просто развел руками немец. «Точное местоположение оставшихся в живых может сказать разве что центральный сервер, да сам Господь Бог». «Семен!» — Курехин тяжело вздохнул и прикрыл глаза. От всей этой сумятицы подскочило давление, и крохотные каменные молоточки изо всех сил долбили по вискам. «Что тут происходит?» «Извини, Всеволод». Семен как-то странно посмотрел на смакующего алкоголь проводника. «Я все объясню». «Да уж постарайся!» Барон вдруг залился новым приступом смеха. «А то господин майор, пожалуй, самое незаинтересованное в этом деле лицо. Я бы по старинке вызвал охрану, либо просто изменил часть локации под вашими ногами, и всех нарушителей размазало бы по каменным плитам пола. Но мне тоже очень любопытно послушать». Брезгливо покосившись на выжившего из ума полубога, бывший аналитик старательно откашлялся в кулак. «Активность на закрытых радиочастотах и сверхзащищенные каналы данных мы отслеживаем еще со времен СССР», — начал он, лениво блуждая взглядом по полкам с книгами. «Мы, это значит, Федеральная служба безопасности, и тут больше ничего не скажешь. ГРУ работает с внешними данными, а следовательно и с внешними врагами, и так уж получилось, что наши интересы, а точнее опасения, пересеклись. Новый рубеж, работавший на территории всего постсоветского пространства, сначала не вызвал никаких подозрений, но всплыли данные, и мимо них пройти было нельзя». Работать над этим делом я начал с конца 90-х. Страна была в разрухе, компьютерных мощностей не то что не хватало, их просто не было. Так что работали по старинке, с Огоньком и Зуботычиной. Началось все с пустяка. Экспедиция золотоискателей и сорвиголов копытила Баренцево море в поисках нацистских сокровищ. В расшифрованных документах Криксмарини были обнаружены маршруты подводных лодок, вывозивших награбленное, и каким-то образом эти самые координаты попали к любителям острых ощущений. Подводная лодка, о которой шла речь, была затоплена нашими кораблями в 43-м году в районе острова Медвежий и с тех пор покоилась на дне, храня свою отвратительную тайну, пока эти идиоты не попытались поднять ее на поверхность. Сил и средств у них, естественно, на подобную операцию не хватило, и они решили привлечь инвесторов из-за рубежа, благо Финляндия с Норвегией под боком. Тут-то их делами и заинтересовалась ГРУ. Не знаю уж, по наводке или просто по наитию, но парням дали по шее. Инвесторов, алчущих денег, попросили вон, а лодку таки подняли и оттащили в сухие доки Мурманска, где она и была вскрыта со всеми почестями. Попытался в эту операцию влезть и рубеж, в ту пору не имеющий столь впечатляющего финансирования и поддержки, из-за чего проект был мгновенно засекречен. Что нашли на борту субмарины, для меня загадка, но одно могу сказать однозначно. Дата поднятия ее со дна и есть час икс. Путь к краху всего существующего строя. Человечество само открыло ящик Пандоры, и расплачиваться за это придется именно нам. «Мой дед был одним из участников команды, контролирующих секретность операции», — вдруг подал голос Капустин. «И видел там многое. Кипы документов японских исследователей Квантунской армии, опытные образцы их разработок в области контроля над человеческим сознанием, запасы препаратов». «И Ариев», — Давыдов внимательно взглянул на полковника, но тот только мотнул головой. «Мой дед был немногословен по этому вопросу. Упомянул только о мозгах в банках, да о том, что в один прекрасный момент дело вдруг стало неподконтрольно ведомству». «Коим и было ФСБ». На лице Давыдова отразилась тень собственного превосходства. Но все бы ничего, если бы не паршивая овца. Часть разработок, ранее доставшаяся советским войскам, не обладала ключевой частью — стабильностью. Тут же имелась методика тотального контроля с одной лишь оговоркой. Разработка обогнала свое время. В 40-х годах попросту не было возможности покрыть радиосигналом большую территорию, а широкополосное вещание не давало 100% гарантии успеха. Данные бились, подопытные погибали, сотни тысяч рублей финансирования вылетали в трубу. С самого начала казахское отделение пошло по тупиковой ветви развития проекта. Они посчитали, что требуется мощность, чтобы был подконтрольный объект. На деле же требовался объект, чтобы иметь мощность. «Ничего не понимаю», — покачал головой Курехин. «Да все просто, Всеволод», — усмехнулся Семен. «Просто, как два пальца об асфальт. Рубежовцы старались создать свою версию виртуальной реальности цифровыми копиями сознания. Оттого раз за разом мы терпели неудачу. Слишком много было условностей. Активность того или иного участка головного мозга управлялась банальными химическими реактивами, попадавшими в кровь. И тут появлялся узкий момент — географическая составляющая. Если блокиратор не имел признаков родственной среды, химических составляющих, которыми испытуемый был окружен с самого рождения, химикат отторгался организмом без попыток в нем задержаться. Выходил с потом, с мочой, рвотными и фекальными массами. Попытки усилить его действие приводили лишь к летальному исходу. Впрочем, за последние 10-15 лет новый рубеж кое-чего на поприще создания идеальной локации все-таки добился. Знали бы они, что подобного результата кто-то достиг еще 50 лет назад, они бы рехнулись. «Но как?» — нахмурился Курехин. «Ведь тогда не было средств мобильной связи, чтобы контролировать большие скопления людей. Не было мощных компьютеров, способных обрабатывать потоки информации». «Да они и не нужны были», — Семен вновь усмехнулся. «Думаете, почему барон может творить в собственной локации чудеса? Быть самодостаточным? Полностью автономным?» Взгляды всех присутствующих сосредоточились на фон Брауне. И тот, почувствовав всеобщее внимание, рассмеялся и хлопнул в ладоши.